Глава 13. Для того, чтобы попасть в незримую библиотеку, совершенно необходимы три вещи. Желание, подходящая дверь и вкусные пирожные. Вот за ними-то я и отправился в долгожданную радость. И знаменитый трактир сумел меня удивить. В большом квадратном помещении было темно, как в барсучьей норе. Никаких магических ламп, только свет из крохотных окон на высоте человеческого роста. Впечатление норы усиливал низкий сводчатый потолок. В трактире не было ни стойки, ни меню, ни официантов. Только квадратные столики, за которыми тихо сидели посетители и единственная дверь в дальнем углу. Зал трактира был почти полон. Я удивленно огляделся. Мне показалось, что здесь никто не знаком друг с другом. Во всяком случае, посетители трактира не переговаривались, все сидели смирно, как дети в ожидании праздника. Один из них едва заметным кивком указал мне на свободное место. Я присел на жесткий табурет и стал с интересом ждать, что же будет дальше. А дальше случилось вот что. Дверь в дальнем углу сама собой распахнулась. Очевидно, за ней была кухня. Оттуда вырвался свет, веселый стук ножей, звон посуды и умопомрачительные запахи. Пустой желудок сжался в предвкушении, рот мгновенно наполнился слюной. Затем стук ножей смолк, и в помещении трактира вышел его хозяин. Мне стало смешно. Бывший императорский повар был тоже похож на барсука, плотный, коренастый, с вытянутым лицом, взглядом из-под лобья и торчащими в стороны седыми усами. Двигался он в перевалочку. Веселье добавлял белоснежный фартук и высокий поварской колпак. Повар сердито оглядел нас и удостоверился, что все замерли в напряженном ожидании. А затем величаво взмахнул рукой. Из распахнутой двери вылетела стая полных тарелок. Они кружили над столиками, выбирая место для посадки. Вслед за тарелками летели столовые приборы. «Что это?» — спросил я своего соседа, изумленно разглядывая содержимое своей тарелки. Ярко-зеленое пюре украшали фиолетовые грибы. Кусочки мяса были щедро политы молочно-белым соусом. Сосед нетерпеливо пожал плечами, хватаясь за вилку. «Не знаю», — ответил он. «Не мешайте, пожалуйста, у вас всего 10 минут». И он принялся поглощать еду с такой скоростью, словно не ел целую вечность. Остальные посетители занимались тем же, уплетали за обе щеки. Я осторожно подцепил вилкой фиолетовый гриб. Была, не была. Положил его в рот и разжевал. «Черт! Да это же незаконно! Такая вкуснотища! Запрещенная магия, не иначе! Ничем другим мастерство старого повара не объяснить!» Я тут же решил, что ни в коем случае не расскажу Зотову про это место, иначе тайная служба прикроет трактир, и где же я буду блаженствовать? Размышления не мешали мне орудовать вилкой с сумасшедшей скоростью. Трактирщик зорко приглядывал за нами и доброжелательно кивал. Точь-точь, как нянька, которой поручили накормить ораву ребятишек. Я проглотил последний кусочек мяса, опустевшая тарелка немедленно взмыла над столом и полетела в сторону кухни. Вилка, словно живая, вырвалась из моей руки и последовала за ней. А в зал уже влетало следующее блюдо. Шары из прозрачного цветного мармелада, похожие на елочные игрушки. На тарелке их помещалось ровно 2 штуки. Один шар был бледно-зеленый в желтую крапинку, второй — голубой, как лед, и присыпан сахарной пудрой, будто снегом. Я вгляделся и различил в глубине шара изумительно сделанный сахарный домик. Десерт? Наученный опытом, я не стал задавать лишние вопросы и сразу же схватился за маленькую вилочку. Желе таяло во рту, оставляя на языке фруктовый привкус. Мне в очередной раз повезло. Такой необычный десерт здорово удивит Библуса. Вслед за мармеладными шарами на столах появились корзиночки из песочного теста с малиновым кремом. И они были уничтожены нами так же быстро и безжалостно. Трактирщик довольно улыбнулся и поднял левую бровь. Раздались бурные аплодисменты. Посетители хлопали, не жалея ладоней. Так аплодируют певцу или актеру с блеском, исполнившему главную роль. «Браво! — крикнул мой сосед. «Браво!» — загремел зал. А затем на столы посыпались деньги. Звенело серебро, где-то даже сверкнуло золото. Я понятия не имел, сколько может стоить такой невероятный обед. Но, не дрогнувшей рукой, я выложил на стол две золотые монеты. Трактирщик пошел между столиков, благосклонно улыбаясь и небрежно смахивая монеты в карман фартука. «Потрясающе вкусно! От души!» — сказал я. Трактирщик задержался на секунду возле нашего столика. «Вам понравилось?» — ворчливо спросил он. «Конечно. А можно ли заказать у вас еще 10 таких пирожных? Я хочу порадовать друга. Кстати, как они называются? Я имею в виду мармеладные шары». Меня расслышал не только трактирщик. Лица посетителей вытянулись от удивления. В зале повисла мертвая тишина. Трактирщик сердито нахмурился, потом молча повернулся и пошел на кухню. «И два кофе с собой, будьте так любезны», — торопливо я сказал в его широкую спину. Трактирщик же никак не отреагировал, просто скрылся за дверью, и все. Гости трактира молча смотрели на меня. «Что вы наделали?» — укоризненно простонал мой сосед по столику. «Это же господин Иевлин. Лучший императорский повар. Мировая звезда кулинарии. Разве можно с ним так? А как еще заказать пирожные, если они мне понравились?» — удивился я. «Здесь не принято заказывать», — объяснил потрясенным моим невежеством сосед. «Сюда приходят, чтобы насладиться неожиданным». Но вот договорить он не успел. Из кухни вылетела большая коробка, красиво перевязанная алой шелковой лентой. За ней летела подставка с двумя картонными стаканчиками. Коробка плавно опустилась передо мной. На крышке было написано: «Приятного аппетита, господин тайновидец». «Вот видите, все просто», — с улыбкой сказал я потрясенному соседу. И выложил на столик еще пару золотых монет. Мне было не жалко за такое представление. После я взял коробку, прихватил подставку с кофе и пошел к выходу. Выйдя на площадь, я огляделся и сразу же увидел нужную мне дверь. Ошибки быть не могло. Дверь украшала бронзовая табличка в виде раскрытой книги. Мне опять повезло. Редкие прохожие равнодушно спешили мимо. Ну, конечно, незримая библиотека, потому так и называется, что ее никто не замечает. Я трижды постучал, чтобы предупредить хранителя, а потом толкнул тяжелую створку от себя. «Библус, вы здесь?» «Истинные римляне всегда говорят всем «ты», — ответил мне ворчливый голос, — даже императором. «Прости, Библус», — улыбнулся я, — «привычка». Я познакомился с Библусом ровно год тому назад, сразу после того, как получил уникальный дар во время церемонии выбора пути. Знак фонаря. Я никогда не слышал о таком знаке. Игорь Владимирович тоже никогда о нем не знал. Я познакомился с Библусом ровно год тому назад, сразу после того, как получил уникальный дар во время церемонии выбора пути. Знак фонаря. Я никогда не слышал о таком знаке. Игорь Владимирович тоже ничего о нем не знал. Да и Никита Михайлович Зотов, который оказался хорошим знакомым моего деда. Но вот зато Зотов знал прекрасно о существовании незримой библиотеки и о ритуале, который позволяет магу один раз в жизни попасть в эту библиотеку и задать три вопроса ее хранителю. «Только не вздумайте спрашивать всяческую ерунду», — предупредил меня Зотов. А я и не собирался. Меня интересовал только путь, который мне выпал, и что нужно делать, чтобы по нему идти. Так что я с благодарностью принял совет и сунул в карман бумажку, на которой Зотов написал все подробности ритуала. Ритуал был весьма странен. Надо было пойти на рынок и купить 2 секстария ячменя и гемину темного изюма. Ячмень размолоть в каменной ступке, добавить воды и замесить густое тесто. Всыпать в него изюм, добавить меду, соли, пряностей, раскатать плоские лепешки и испечь их на очаге. Прихватив с собою выпечку, бродить по городу и искать подходящую дверь. Вот дверь могла быть любой. Но существовали две обязательные приметы. Во-первых, эту дверь не замечал никто, кроме самого мага, а во-вторых, на ней было изображение открытой книги. Ритуал оказался несложным только на словах. Пришлось копаться в книгах. Это показалось мне удивительным — читать, чтобы попасть в библиотеку. Обычно все происходило наоборот. Оказалось, что ячменя нужно чуть больше литра, а изюма примерно горсть. Все это добро я благополучно приобрел на съестном рынке и там же отыскал каменную ступку. Владелец пекарни на набережной за несколько монет предоставил мне место на своей кухне, а его работники с удивлением наблюдали, как молодой аристократ, сняв пиджак и закатав рукава батистовой рубашки, упорно толчет в ступке твердое зерно. Лепешки пропеклись только с третьей попытки. До этого они моментально обугливались снаружи, но упорно оставались сырыми внутри. Я отломил краешек горячей лепешки и осторожно попробовал. Плотностью и вкусом лепешка напоминала подошву. Но кто знает этих магических существ, чем они питаются? Мое дело точно соблюдать рецепт. Для себя же я купил пакет пирожков с мясом, которые вышли из рук настоящего пекаря. Парочку я умял сразу же. Я не на шутку проголодался, занимаясь утомительной кулинарией. А остальные прихватил с собою. И это оказалось удивительно удачным решением. Выйдя из пекарни, я довольно быстро отыскал нужную мне дверь. Это был не магазин букиниста, хотя таких лавочек навалом в центре столицы, а дверь в обычный жилой дом. Но вот бронзовую табличку в виде раскрытой книги я заприметил сразу. Осторожно потянул дверь на себя, просунул голову внутрь и нерешительно произнес нужное заклинание. «Хранитель библиотеки, прими дары и ответь на вопросы!» Я ожидал, ну, чего угодно. Например, перепуганного хозяина дома, который вызовет полицию и обвинит меня во взломе. Но мне ответил ворчливый голос. «Наконец-то кто-то догадался принести нормальную выпечку. Входи и закрой дверь». Вот так я впервые оказался в незримой библиотеке и познакомился с Библусом Марием Петронием. Пакет с лепешками Библус небрежно отшвырнул в сторону, зато пирожки ему понравились. Так что я в тот день остался без ужина. «Задавай свои вопросы», — проворчал седобородый старик. Я сразу же понял, что передо мной непростой горожанин. Только могущественный колдун мог так величественно говорить с набитым ртом. «Я хочу узнать, что за путь я получил». «Это первый вопрос», — кивнул старик. Небрежно взмахнул рукой, и с полки слетела толстая книга в обложке из кожи. Мягко опустилась на стол и, само собой, открылась на нужные мне страницы. На пожелтевшей бумаге был нарисован золотой фонарь. Точно такой же фонарик лежал на моей ладони в храме путей. «Путь тайновица», — жадно прочитал я. «Ого!» — заинтересованно хмыкнул Библус. Разумеется, он и не подумал оставить меня одного. Стоял рядом и жевал пирожки, да еще и поторапливал. «Давай второй вопрос». Вот тут я решил схитрить. «Раз есть картинка, должно быть и описание», — рассудил я и самостоятельно перевернул страницу. Описание имелось, хоть и короткое, тут я угадал, но вот беда. Значки на бумаге оказались незнакомыми. Какие-то палочки, черточки, которые больше походили на клинопись, а не на привычные буквы. «А ты как думал?» — усмехнулся Библус, выуживая из пакета последний пирожок. «Тебе выпал уникальный путь. Последний тайновидец покинул этот мир 3000 лет назад с хвостиком. Вот он и делал энту запись». «Умер?» — чуть не спросил я, но вовремя прикусил язык. Ответ был очевиден. А вопрос бездарно потратится. «Как идти по пути тайновидца?» — вздохнув, спросил я. Загадочные знаки на мгновение расплылись, потом снова стали четкими и превратились в знакомые буквы. «Как мудрый путник идет по пустыне, от одного источника к другому, так и ты шагай от одной тайны к другой», — прочитал я. «Следуй призывам дара, пока не доберешься до главной загадки». И это все. Я перевернул еще страницу, но дальше шел другой рисунок, зловещий черный силуэт на сером фоне. «Путь ночного хищника», — прочитал я. Книга была толстой, значит, уникальных путей не так уж и мало. Но мне-то что с того? Мне бы со своим путем разобраться. «Думаю, книга имеет в виду магические знаки», — милостиво пояснил Библус. «Это-то понятно», — вздохнул я. «А если понятно, так и не лапай страницы», — проворчал Библус. «Ты руки-то вымыл? Задавай последний вопрос и иди себе». «Последний?» Я обвел жадным взглядом огромный зал библиотеки с тысячами книжных полок. Наверняка здесь скрывалась вся мудрость, накопленная людьми за тысячи лет существования. А может быть, и даже не людьми. Вот что спросить? В чем смысл жизни? Или чего мне опасаться на своем пути, где искать первую магическую загадку? Вопросы теснились в голове и так просились на язык, что просто не втерпешь было. Но выбрать-то нужно было всего только один, самый главный. Может, спросить, как мне получить постоянный доступ в незримую библиотеку? Этот вариант показался настолько удачным, что я чуть не подпрыгнул от радости, но вовремя сообразил, что не я один такой умный. Наверняка Библуса и до меня об этом спрашивали, но наплыва постоянных читателей в библиотеке не наблюдалось. Значит, ответ мне не понравится. Наверняка там будет что-то вроде «умри и родись заново, тогда и приходи». И, судя по насмешливой улыбке Библуса, он отлично понимал мои сомнения. «Давай, маг, не трать время попусту», — поторопил он. «А черт с ним! Хотите еще пирожков?» — выпалил я. И замер в ожидании. «Пирожков?» — удивленно переспросил Библус и тут же сердито нахмурился. «Истинные римляне никому не говорят вы, даже императору». «Ладно», — покладисто кивнул я. «Так что насчет пирожков?» «А ты хитер!» — Библус погрозил мне согнутым пальцем. «Ладно, можешь прийти еще раз, тайновидец. Но одних пирожков недостаточно. Поведаешь мне о магической загадке, с которой столкнулся. Если она мне понравится, ты сможешь задать еще три вопроса. А теперь иди». Вот на таких условиях я и получил регулярный доступ в незримую библиотеку. «Входи, тайновидец!» — проворчал Библус. «Не устраивай сквозняк!» Я вошел и плотно прикрыл за собою дверь, отсекая уличный шум. После весеннего тепла в библиотеке было прохладно и тихо. Так лучше сохраняются книги, а книг вокруг меня было великое множество, и далеко не все они были похожи на книги. Желтые свитки из хрупкого папируса, выделанные пергаменты из телячьей или ослиной кожи, глиняные таблички с выдавленными на них значками, связки разноцветных веревочек со множеством узелков. И все это были книги. А у книг был хранитель, седобородый старик в пурпурной тоге по имени Библус Марий Петроний. Он стоял возле стола, над которым медленно вращался золотой глобус. Очертания континентов были нанесены тонкими изумрудными и рубиновыми нитями. Океаны и озера отливали сапфиром. «Салют, Александр!» — торжественно сказал старик. «Салют, Библус!» — улыбнулся я. Зашел, чтобы вернуть схемы свирели. Я поставил на стол коробку с пирожными. Взгляд Библуса нетерпеливо скользнул по ней. Древний римлянин обожал сладкое. «А это что?» — спросил он, кивнув на подставку с двумя бумажными стаканчиками. «Кофе!» — улыбнулся я. Библус принюхался. «Странный запах. Горький, но приятный. Это напиток?» «Да. Его придумали арабы». Ноздри гордого римского носа презрительно затрепетали. «Очередное варварское новшество. Я что-то читал об этом. Запомни, Александр, нет ничего лучше виноградного вина, смешанного со сладкими водами Тибра». «Увы, с водами Тибра давно уже ничего нельзя смешивать», — усмехнулся я. «Ну, если, конечно, не желаешь получить несварение желудка». Я достал из кармана схемы свирели и положил их на стол. Библус едва заметно шевельнул пальцем. Бумажные листы взлетели и скрылись в лабиринте полок. В пределах незримой библиотеки хранитель был всемогущ. Здесь ему повиновалось все, от книг до мраморных и гранитных статуй в бесконечных залах. «Она сработала?» — спросил Библус, имея в виду свирель. «О, еще как!» — улыбнулся я. «Если ты пригласишь меня посидеть у фонтана, я все расскажу подробно». Любопытство было еще одной слабостью Библуса. Простительной слабостью. Поневоле станешь любопытным, если несколько веков провел наедине с книгами. «Идем», — величаво кивнул Библус. «Будь моим гостем».